Глава вторая. Расставание. Фрол с поручиком Ухтомским гуляли по столице. В этот холодный и ясный осенний день оба они оказались совершенно свободны. Тхар, позвонив утром в больницу, где лежала Лида, выяснил, что девушку собирается обследовать какое-то заезжее светило, поэтому попасть к ней будет невозможно. Поручик же получил от Тургула, который после беседы с Плотниковым-старшим оказался необыкновенно занят, указание погулять по столице и разведать обстановку. Поскольку Мик куда-то внезапно исчез, а Келюс намеревался посвятить день очередному походу в поисках работы, тут Хар и поручик, решив выполнить приказ генерала совместно, уже второй час, не торопясь, бродили по центру. «Узнаешь?» — спросил Фрол Виктора, когда тот, остановившись у пассажа, некоторое время внимательно рассматривал окрестности. «Не очень честно», — признался поручик. «Я ведь в Петербурге жил, а сюда только к тетушке ездил. Не люблю этого города. Вот Петербург — это да. Возьмем Питер, Фрол, свожу вас к нам, особняк покажу. Правда, там господа комиссары кого-то поселили. Ну ничего, покуда внутри чистить будут, мы с вами хоть снаружи поглядим. Его сам Монферран строил, тот, что Исаакий возводил». «А зачем Питер брать?» — удивился Фрол. «Давай сейчас съездим. 8 часов на Красной Стреле». Такую возможность поручик явно не учел. «Нет, не хочу», — решил он наконец. «Могу себе представить, что они за эти годы с Питером сделали. У меня ведь, Фрол, дед в Питере остался. Отца в августе 18-го взяли, так и сгинул. А деда соседи спрятали. Ему 79. «А мать где?» — осторожно поинтересовался Фрол. «Во Франции, в Ницце», — ответил поручик и прибавил. «Слава богу! Жалко особняк». «Конечно жалко!» — воскликнул Ухтомский. «Там ведь не только мебель, книги, картины. Там ведь дом, Фрол. Мой дом. Небось, даже господину пролетарию свой подвал жалко. Когда в январе 18-го я уезжал на Дон, то сжег в камине все свои игрушки и книги. Даже любимую про лорда Фонтлероя». «Ты чего?» — поразился Тхар. «Зачем?» «Неужели не ясно?» — вздохнул поручик. «Я ведь уже понимал, что придут. Это отец все на что-то надеялся. Ждал, уезжать не хотел». Улицы были полны народу, приходилось продираться через ряды торгующих, которых Ухтомский по привычке именовал мешочниками. «А вы, Фрол, откуда родом?» — поинтересовался Виктор, чудом увернувшись от гражданки, обвешанной сумками, откуда торчали хлебные батоны и пачки спагетти. «Кировская область, поселок городского типа имени 16-го партсъезда. Улица 2-я Арматурная». «Вы, надеюсь, шутите, Фрол?» — улыбнулся князь. «Такой губернии нет». «Это не я, елы», — развел руками Тхар. «Ну, Вятка это. Переселили нас туда в конце 20-х по оргнабору на строительство комбината. Поселок наш мы зовем Дробь 16. Да ничего, квартира приличная, слава богу, не в Хрущевке. Не Монферран, ясное дело». Князь растерянно попросил объяснить понятие «оргнабор» и «хрущевка», на что потребовалось минут 20. За это время они, проделав очередную петлю по лабиринту столичных улиц, внезапно оказались у большого здания, которое, несмотря на все превратности судьбы, еще не потеряло былого величия. «А ведь это дворянское собрание, Фрол!» — удивился Ухтомский. «Я тут бывал раза два». «А здесь, ёлы, и сейчас дворянское собрание. Мне барон рассказывал. Только они где-то в углу теснятся. А что, зайти хочешь?» «А пожалуй». В глазах князя мелькнул зловещий огонек. «Поглядим на господ красных бояр». Как в свое время Корфу, Ухтомскому и Фролу пришлось потратить немало времени, прежде чем они разыскали бывшую бильярдную. Как и барону, им предложили купить входные билеты. Фрол не стал возражать, но Виктор, сжав губы, вытащил офицерскую книжку и бросил на стол дежурной. Та растерянно взяла ее, повертела в руках и, наконец, заглянула внутрь. «Ну и что, молодой человек? Вы хотите сказать, что это офицерская книжка вашего деда или прадеда?» «Я Виктор Кириллович Ухтомский», — холодно отчеканил князь. «Желал бы пройти. Наше имя зарегистрировано в столичном собрании с 18 века». Дежурная, с явно неохотой поднявшись, извлекла из стенного шкафа какую-то громадную древнюю книгу и принялась ее листать. «Зарегистрирован, совершенно верно», — сообщила она. «А вот и Виктор Кириллович Ухтомский, допущен в собрание в 1916 году». «Так вы его потомок?» «Я хотел бы пройти», — повторил князь. «Но понимаете, молодой человек, не сдавалась дама, если у вас нет свидетельства об аннулировании, то вам придется брать входной билет, разве что выписать вам гостевой. Но тогда нужна рекомендация». Вокруг уже стояло несколько человек, делая вид, что совершенно не интересуется происходящим. «Я, между прочим, сама родственница Ухтомских», — заявила дама, «правнучка Илариона Константиновича Терентьева». «Вот как», — удивился Ухтомский, «председателя второго департамента правительствующего сената?» «Совершенно верно. Я внучка его дочки Зинаиды. У нас был особняк на Маховой. Вот». Дама гордо обвела взглядом окружающих, число которых постепенно росло. Губы Ухтомского дернулись, затем расплылись в широкой улыбке. «Милостивая государыня!» — воскликнул он. «Как приятно в эти дни видеть такое благожелательное отношение к столь достойной семье, как Терентьевы! Вы даже подарили им целый особняк, которого...» Лицо князя вновь дернулось. «У них никогда в столице не было. Иларион Константинович имел служебную квартиру в Санкт-Петербурге, а здесь снимал комнаты на Ордынке в доме Прокофьева». «А ведь точно!» — негромко заметил кто-то из окружающих. «К тому же Зинаида Илларионовна Терентьева, к великому горю родителей, скончалась от кори в возрасте 3 лет, когда выходить замуж, равно как и иметь потомство, еще несколько не ко времени». «Я еще тогда говорил, когда ее принимали, что самозванка», — заметил другой голос. Шум стал разрастаться. С дамой случилась истерика. Она принялась показывать извлеченную из ящика стола рекомендацию какого-то Сергея Леопольдовича, чем, впрочем, вызвала лишь реплику о том, как ей эта рекомендация досталась. «Оставьте ее, Виктор Кириллович», — обратился к Ухтомскому высокий бородач. «Бог ей судья. Проходите, я поручусь за вас. Моя фамилия Киселев. Александр Александрович Киселев, вы хотели кого-нибудь повидать?» «Благодарю вас, Александр Александрович», — кивнул Ухтомский, поворачиваясь к безутешной лже Терентьевой спиной. «Вообще-то мы с господином Соломатиным хотели повидать господина Говоруху. Ну и просто взглянуть, как российское дворянство возрождается». «Увы», — только вздохнул бородач. «Ростислава Вадимовича сегодня, к сожалению, нет. Все хворает». «Жаль, жаль». Ухтомский достаточно бесцеремонно осматривал окружающих. Впрочем, кружок любопытных быстро рассосался. Лжетерентьева уже пришла в себя и уткнулась носом в том Анжелике. «Так что, Виктор, пошли отсюда», — предложил Фрол, чувствовавший себя в этих стенах неуютно. «Оставайтесь, господа», — предложил Киселев. «У нас вскоре встреча с Звездилиным. Не Лещенко, конечно, но все-таки». «Благодарю вас, господин Киселев», — учтиво кивнул Ухтомский. «Мы, пожалуй, останемся». «Послушайте, Фрол», — поинтересовался князь, покуда они не спеша пробирались вглубь бывшей бильярдной. «А кто такой Звездилин?» «А, певец это. Такой бородатый, с косичкой. Романсы елы поет. И про вас, про белых тоже». «Любопытно, любопытно», — бормотал Ухтомский, рассматривая разного рода наглядную агитацию, развешанную на давно некрашенных стенах. Их маршрут с фатальной неизбежностью привел в буфет. В этот день, как и в день посещения собрания Корфом, здесь было людно. Правда, на этот раз отпускали не сосиски, а ветчину. Очередь стояла грозно, но молодые люди все-таки достоялись, что стало возможным исключительно благодаря Фролу, который движением широких плеч не пускал представителей голубой крови, главным образом кавказской национальности, без очереди. Ветчину брать не стали, а удовлетворились несколькими бутербродами с грудинкой, на которые ушли почти все и без того истаявшие деньги фрола. Ухтомский намекнул, что заплатит за все сам, но у Тхара был свой кураж, посему расплатились поровну. Тогда Виктор, отправив фрола с бутербродами оккупировать освободившийся столик, отсчитал из внушительного вида пачки еще десяток бумажек и присоединился к Дхару, неся бутылку коньяка «Сантрест». Коньяк, к удивлению фрола, лучше князя, знавшего современные буфеты, оказался действительно сантрестовским. Ухтомский, несколько откиснув, стал рассказывать о том, как участвовал в обороне Кремля в ноябре 17-го, как его ставили к стенке пьяные солдаты пулеметного полка, как в Ростове он повстречал Михаила Корфа. Фрол слушал и только качал головой. В свое время он с одноклассниками играл в неуловимых мстителей. Да, белые не вызывали у него особого восторга. Вдобавок то, что Ухтомский оказался настоящим князем, к тому же дальней родней, изрядно смущало. Последний глоток был допит как раз вовремя. Публика начала вставать и переходить в соседнее помещение, где, как в свое время удалось увидеть Корфу, находился небольшой зал с лекторской кафедрой, украшенной серпасто-молоткастым гербом. Правда, на этот раз кафедру убрали. У стены было устроено возвышение, освещенное жутковатыми железными треногами, а над всем этим красовался большой трехцветный флаг. Фрол и Ухтомский скромно заняли места в предпоследнем ряду. Знаменитость, следуя неписанной традиции, несколько задерживалась. Фрол вновь занервничал, и если бы не поручик, то наверняка не выдержал бы и ушел. Ухтомский же, напротив, получал своеобразное удовольствие, разглядывая публику. Губы князя то и дело кривились в усмешке, глаза недобро щурились. Лишь однажды он удивленно дернулся. Это к Фролу Афанасьевичу можно и в желтый дом попасть. Вылитый Саша Трубецкой, даже прическа та же. Ну, фантом! Так, может, это он и есть? Тоже командированный. Нет, помрачнел поручик, похоронили мы Сашу. Еще в апреле 17-го года под Ригой. А это правнук, наверное. Но как похож. Наконец, где-то сбоку зашумело, и по проходу под шумные аплодисменты прошествовал высокий полный господин с изящным брюшком, носивший, как верно указал Фрол, не только клочковатую бороду, но и ухоженный пони-тейл. Раскланившись, мэтр поднялся на возвышение, где уже горели треногие софиты. К удивлению Ухтомского, Звездилин не спешил демонстрировать свои вокальные способности. Пространно поздравив присутствующих с обретенной свободой, он посвятил минут 15 критике павшего режима. А затем, сделав изящный словесный пируэт, высказал свое восхищение самим фактом выступления перед воскресшим российским дворянством, после чего скромно намекнул, что сам он – потомок старинного рода графов Звездилиных. Показал, аплодировал, с губ Ухтомского не сходила кислая улыбка. Он тихо пробормотал какую-то загибистую фразу, из которой Фрол уловил лишь слово «гайр». Между тем граф Звездилин, подсокав ногтем по микрофону, прокашлялся и, наконец, запел. Фрол слушал певца с интересом. В конце концов, некоторые старинные романсы Звездилину так и не удалось испортить до конца, и пару раз Тхар даже принимался вместе со всеми аплодировать. Ухтомский слушал молча, скрестив руки на груди, и если не считать блуждавшей по его лицу усмешки, внешне никак не выражал эмоций. Спев несколько романсов, певец перешел к наиболее интересной части концерта. Зал прослушал песни про Харунжева, вовремя не пристрелившего лошадь, про дорогую графиню, которой не рекомендовалось лишний раз нервничать, и про безбожного прапорщика, утопившего в тихом омуте золотые погоны, отчего ему и конец пришел. Погода Звездилин пел, усмешка постепенно сползла с лица Виктора, губы сжались и побледнели, пальцы вцепились в подлокотники кресла. Наконец знаменитость объявила свою самую известную, легендарную песню «Поручик Ухтомский». Спев, переждав овацию и приняв должное число букетов, Звездилин вновь обратился к залу. Сославшись на постоянно задаваемые вопросы, он решил удовлетворить любопытство своих уважаемых слушателей, поведав им историю создания знаменитой песни.